Сегодня, иншалла, будем заходить в важные темы, которые называются, это уже, как начинается уже, процесс никах. Процесс никаха сейчас у нас начинается. Во-первых, у нас, уважаемые братья, это все, то, что было, это все является, как говорится, предусловие. А это сейчас у нас является, когда уже человек уже посватывался, там узнал, что надо делать, как надо жить, как надо общаться. И три вещи, которые нужно знал, то, что семейная жизнь, это является, во-первых, секен, то есть спокойствие и любовь и милосердие. И все, когда это узнал уже, и посватывался, и после этого сейчас уже у нас приходит самый важный момент, как жениться-то, как жениться. Он знал это до этого. Уважаемые братья, у нас, когда женимся, есть некоторые правила, которые мы не должны пропускать, вот это правило. Во-первых, у нас, уважаемые братья, является то, что женитьба, или когда женимся, нужен жениться как можно по меньшей расходы. По меньшей расходы. Потому что тем более у нас братья никто не работает там по тысяче долларов каждый день, никто не получает. И должен быть меньше расходы. Про это, иншалла, будем сейчас смотреть. На сам никах как можно? Да, на сам никах. То есть весь никах сначала до конца, процесс никаха должен быть или желательным является, чтобы у него были меньше расходы. Укба ибн Амир, ради Аллаху анху, передает такой хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одному мужчину: ты желаешь то, чтобы я поженил тебя на одной женщине? То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предлагает одному мужчину: ты желаешь то, чтобы я тебя женил одной мужчине? Он сказал: да, я желаю. И тогда сказал женщине: а ты желаешь то, чтобы я тебя замуж выдавал на этот мужчина? Она сказала: да. И этот человек женился. Раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предлагал, и все они согласны были, они женились. И этот человек, когда женился, не сказал ему, сколько будет махар, и ничего не дал. И после этого, когда он жил так, и не сказал, сколько махар надо давать, и даже не определил, сколько будет махар, то есть брачный дар, они не определили. И этот человек был в битве Худайбия. Худайбия же был, рядом с Меккой, когда договор Худайбия же был. Этот человек там был. И после этого был в Хайбаре. В Хайбар. Когда с иудеем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воевал иудеев в Хайбаре. И этот человек уже перед смертью сказал: то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поженил меня на этот женщину, и я ей не дал брачный дар. И я, будьте свидетелями, то, что я ее дам вот это, то, что меня пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отдал в Хайбаре. Какой-нибудь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда открыл Хайбар, распределил земля, и имущество, то, что от иудеев взяли, распределили между сподвижником. Кому-то земля попала, кому-то деньги попали и так далее. И этот сподвижник сказал то, что будьте свидетели, то, что я ему дам вот это. В другом продолжении этого хадиса, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда слышал этого: «Хайрун никахи айсаруху». Самый лучший никах, который у него расходы являются меньше. Чем меньше расходы, тем этот никах является лучше. Этот хадис передает Абу Дауд, достоверный хадис. Также пророк, также Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, обещает как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, Всевышний Аллах, субхана ва тааля, помогает три категории людей. Трех категорий людей Всевышний Аллах, субхана ва тааля, что? Помогает им. Первый это, который фи сабилилля, на пути Аллаха, субхана ва тааля. Всевышний Аллах, субхана ва тааля, ему помогает. Второй мукатаб, раб, который хочет освободиться от рабства. Это является мукатаб, то есть один какой-нибудь раб, допустим, договориться со своим господином, то, что давай я буду купить самого себя, и каждый месяц буду отдавать там по 1000 динаров или дирхамов, или не знаю кто, и на 3 года, продолжение 3 года я буду отдавать, и в конце 3-го года я буду свободен. А Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обещает то, что ему будет помогать, чтобы он освободился от рабства. Третий это кто? Человек, который хочет жениться ради афаф, ради сохранить свою честь. Нет, афаф, чистота, то есть целомудрие, ради целомудрия. Поэтому здесь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обещает. Айнур, понял? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, если хочешь жениться, обещает тебя, что? Помогать. Он тебя поможет, иншаллах. Второй это раб, который хочет освободиться от рабства. Где Ильдар? Первый это, который на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, сражается на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, усердие, проявляет усердие на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля ему помогает. Также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сура Ан-Нур, свет 32-м аяте сказал: «Ва анкиху л-айяма минкум ва салихина мин ибадикум ва имаикум якуну факара югнихим Аллаху мин фадли». И женитесь, и выдавайте замуж тех, которые являются без семьи, без брака, у них брака нету. «Ва салихина мин ибадикум», и также жените или замуж выдавайте ваши рабы, или ваши рабыни тоже. Если они являются бедными, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля им открывает. Говорит, пояснил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Открывающий и знающий. Открывающий и знающий. 32-й аят. Это хадис был, это передает Тирмиди, рахимахуллах. Хадис в Тирмиди. Поэтому... Нур. И если смотрим во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, какие были махр, то есть брачный дар, какие были во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Асим ибн Убайдиллах, это сын Убайдиллах, Асим ибн Убайдиллах, говорит то, что я слышал Абдуллах ибн Амир ибн Рабиата, то, что одна женщина из племени Фазара, замуж вышла, и у него махар, брачный дар был, этот на'алейн, не ботинки уж, этот босоножки или сандали, 2 сандали были. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у него, а ты была согласна на этом? То есть тебя не заставили, давай, вот больше не дам. Она сказала, да, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хорошо, хорошо. И поэтому очень многие ученые говорят, то, что «Аль-Махр аля ма тарау Аллаху алей», брачный дар, это является то, что они на чем согласятся, на чем договорятся, вот с этого дается брачный дар. Брачный дар, то есть «Махр», они на чем договорятся, да. Брат, а вот бывают некоторые, вот, ну, у Али там говорят, выучишь там такую-то суру, это будет будем. «Махром». Это, брат, правильно это как будет? Будем проходить, иншаллах. Этот хадис переводит имам Тирмиди, рахимахуллах. Тут все достоверные хорошие хадисы. Да-да, все достоверные хорошие хадисы или поддерживают их другие хадисы. Имам Тирмиди, рахимахуллах, в своем книжке «Джамиа Тирмиди», когда он вот этот «Джамиа Тирмиди» хадисы собрал, имам Тирмиди, сказал, вот в этом хадисе, вот в этом книжке говорит, все хадисы, которые ученые по их делали, по этому хадису делали, говорит. То есть нету такой хадис, который ученые сказали, нет, не будем делать с этого хадиса, или этот хадис слабый, или этот хадис. У нас очень много хадисов, не очень много, есть хадисы у нас, фикхи, и ученые принимают его, даже если он слабый. Даже если он слабый, принимает его, потому что общий шариатский, общий аяты и хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поддерживают его смысл. Подкрепляет его смысл. Поэтому, да, основа есть у него в шариате, подкрепляет его смысл. Основа есть, поэтому берет этого хадиса. Как, допустим, мы проходили в том году, «Куллю кардин джарра нафам фахуа риба». Каждый взаймы, который после взаймы просит какую-нибудь пользу, это считается риба. Но этот хадис слабый. Этот хадис слабый. Но все ученые по этому хадису делают. И говорят, это является риба. Кому-то дал долг и просит помощь. Допустим, я у тебя взял долг, взаймы, допустим, 1000 рублей. Ты сказал, хорошо, дам, но отвези меня до дома. Надо бескорыстно, короче. Отвези меня до дома. Это уже, это является риба уже. Это уже является риба. Если ты обычно, это между нами этого не было. Каждый день я отвожу тебя до дома. Проблемы нету, и отвези сегодня. Это всегда так было. Нет, я когда дал тебе деньги, или ты меня дал, отвези меня. Да? Как является, как условие это. Как является, как условие, поэтому это запрещается. Но это другая тема. Кто хочет, пусть просит у муслима, есть у него этот, все уроки там записаны у него. Также тот хадис, который мы, уважаемые братья, проходили, от Сахль ибн Саада, радиаллаху анху, то, что одна женщина предложила. За это, если заплатил, нет. За это, если заплатил, нет. Также от Сахль ибн Саада, радиаллаху анху, тот хадис, который мы прошли, то, что одна женщина подошла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказала, то, что я предлагаю тебе, сама предлагала самого себя пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на нее смотрел, и ничего не сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И один там сидел, этот сподвижник, и что сказал? Если не хочешь, я хочу. О, посланник Аллаха, пожени мне ее. Пожени, дай мне. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивал, а что у тебя есть? Он говорит, у меня ничего нету. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, иди поищи кольцо, даже если из железа. Тот пошел домой, искал, ничего не нашел. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, иди поищи, может быть, найдешь какое-нибудь кольцо хотя бы из железа. Тот сказал, нет, он не нашел. И тогда уже сказал, то, что у меня изар есть, нежная одежда. Нежная одежда называется изаром. То есть, как полотенце, большая там, 1,5-метровое полотенце. И Сахль, радиаллаху анху, говорит, передатчик этого хадиса, говорит, даже у него не было ирида, то есть верхней одежды нету, хочет жениться. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает у него, а ты еще будешь делать-то с изаром? Он говорит, у меня изар есть, и я ей дам половину, говорит, то есть 75 сантиметров. Ей, мне, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, а ты еще будешь делать-то со своим изаром? Если ты будешь одевать ее, аурат открывается. Если она будет, она на него не пойдет вообще. И тот человек, конечно, сидел, говорит, как Сахль, радиаллаху анху, передает, сидел, говорит. Ждал. Нету шанса, наверное. И после этого вышел из мечети и пошел куда-то. Все. Кунгали, это что, как будет? Расстроился. Что? Настроение упало. И пророк, саллаху, когда увидел этого человека, то, что все пошло, позвал его обратно. И сказал ему: у тебя есть хотя бы Коран, знаешь, какой-нибудь суру? Да, знаю, у меня есть такой сура. И назвал сколько. И после этого пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: я поженил тебя на этот Коран, то, что ты знаешь. То, что это было во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что он поженил его, когда уже у него ничего не было. Когда у него что? Ничего не было. И здесь ученые, конечно, у них есть разные мнения насчет этого, то, что можно жениться на Коране или нет. То есть с таким условием, то, что брачный дар будет это, то, что я ее буду обещать Коран. Ученые, конечно, многие запрещают его. Почему запрещают? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, несколько раз у него спросил: поищи что-нибудь, иди, посмотри туда-сюда, там. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, постоянно повторял ему, и они говорят, то, что это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не просто так сказал ему несколько раз. А то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это является исключением для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это является исключением. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у него есть разные исключения, которые мы знаем. Там, ему можно было два дня подряд поститься, а нам нельзя поститься два дня. И также ему можно было спать, и после этого тахарат не надо было брать. И он этого делал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заснул, и после этого тахарат не... Это было исключение для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И разные исключения было для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И они говорят, это один из них. И потому что это только в одном хадисе упоминается, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда женился, всегда дал махар, когда женил своей дочери, всегда с махаром. И когда этот человек только вышел, там, отошел от мечети, там, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы не обижать его, позвал его и сказал то, что у тебя есть Коран. Да, мнение большинства ученых говорят, то, что нельзя является жениться на обучение Корана. На обучение Корана с таким условием. И некоторые ученые, конечно, говорят, если у него ситуация совпадает с этим человеком, вот у него ничего нету, ни верхней одежды нет, голый ходит по городу, и Коран знает там несколько слов. Можно. То есть смотрим на ситуацию. Если у него ситуация такая, то что у него вообще дома ничего нету. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал железное кольцо? Потому что это вообще ничего не стоит. У них ничего не стоило. Это самый дешевая вещь была у него. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этого просил. Поэтому ученые говорят, то, что жениться на Коране, большинство говорят, запрещено. Неправильно. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, несколько раз. Некоторые ученые, которые посреднем сделали, конечно, и сказали, раз у него ситуация, как у этого человека, как у этого сподвижника, который там сидел, у него даже верхней одежды не было, ходит там почти голый, и у него сура из Корана есть, тогда можно. Ну, таких надо, конечно, поискать. Очень трудно найти. Поэтому является поэтому они условия, как правило, сделали, то, что махр должен быть какой-то материальной вещь. Который материальная вещь, или тот вещь, который можно покупать, продавать, или на него деньги отдавать. И у них проблема была другая, проблема, то, что Коран нельзя было продавать. И поэтому они сказали, это исключение от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо. Мы до этого проходили то, что жениться является у него 5 хукмов. То, что когда-то является ваджибом, когда-то является мустахаб, мубах, харам и макрух. Такой вопрос. Хадж является ваджибом или фарзом? Фарз или ваджиб – это одинаковый. Только в ханафийском мазхабе является фарз – это другой, а ваджиб – это другой. Но смысл тоже одинаковый почти у них тоже. Хорошо. Жениться иногда является фарзом. Когда? Если хочешь, если боишься для себя, то что будешь делать? Прелюбодеяние. То, что вот если сегодня, завтра не женишься, может быть, ты делаешь какой-нибудь большой грех при любодеянии. Тогда у тебя деньги есть, есть 100 тысяч рублей у тебя. Басиль говорит, давай на хадж. Ты говоришь, я хочу жениться. Что перед тобой стоит? Жениться или в хадж идти? Пятый столб. А если ты женишься, ты обязательно 100 тысяч потратишь, ты женись, ты езжай. Кто за хадж? Да. Нет. Либо он женится, если, конечно, он женится, от этот 100 тысяч у него не остается, кроме там, может быть, 50 только остается. На махар сколько-то уйдет там, на никах, валимя, то есть свадьба сколько-то уйдет, на все равно квартира надо будет снимать ему, допустим. Да. Нет, это пример. Поэтому, что ему лучше, жениться или хадж совершать? Или кто за что жениться ему надо? О, большинство. А кто-то вообще там, Абдус-Самад, тебя барыбер. Жениться он? Уважаемые братья, конечно, здесь является дело, жениться является впереди стоит чем хадж. Жениться впереди стоит чем хадж. Почему? Потому что у нас есть общее правило, как можно сказать, это общее правило. И если есть запрещенная вещь и есть, который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля амр делает, то есть обязует что-то. У нас пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который мы все знаем, что сказал? То, что Всевышний Аллах, субхану ва тааля, запретил, что надо делать с ним? Дами раби. Остановить сразу. Оставлять. А то, что является амр, то есть приказ, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Делать столько, сколько можешь. Выполнять настолько, сколько можешь. Надо выполнять его сколько, насколько, столько можешь. И здесь ты боишься, что зина приступит, граница. Здесь надо остановить. Поэтому ученые говорят, что, выходя с этого хадиса, и другие хадисы, конечно, то, что говорят, сперва надо жениться, потом, иншаллах, как-нибудь хадж совершит потом. Жениться харам. 67 лет. Жениться харам есть некогда? Жениться харам есть некогда? Да, жениться харам. А какие мы проходили? Когда больше четырех жен? Больше четырех жен. На родственников. Или на родственников. И, допустим, у тебя есть какой-нибудь болезнь, который распространяется, и ты скрыл, не говоришь. Если скажешь, да, у меня есть такой болезнь, хочешь жениться, пожалуйста. Она скажет, да, я хочу, у меня тоже такая же болезнь. Тогда проблемы нету. А если ты скрыл, тогда проблемы нету, проблемы есть, является харам. То есть ты обманул ее, получается. А в войне это когда? Во время хаджа. В храме. Да, если она или он. Она или он, разницы нету. То есть это является харамом. И это проходили. И проходили насчет. Сейчас. Хорошо. Что является акт? У нас. Сейчас мы узнали то, что когда является харамом, когда является ваджибом. Про махр закончили? А? Про махр закончили, то, что надо лучше, не махр, а лучше, чтобы этот... А? Чтобы надо с минимальным расходом жениться и так далее. А нет максимального махра? Нету максимального махра. Может вертолет, может самолет. Может я буду. И сейчас у нас приступаем к самой важной вещи. Вот это надо выучить. Вот этот надо выучить. Все вещи, которые у нас в фикхе проходят насчет аркан, то есть столпы, шурут, то есть условия, также ваджибат, то есть обязательные вещи, надо всегда выучить их. Почему? Потому что это самый тот момент, который облегчает тебя, что можно, что нельзя, когда можно, когда нельзя. Допустим, в тахарате, после тахарата, что-то у тебя вопрос появился. Допустим, вопрос Айдара. После тахарата там попал этот, потрогал неджис какой-нибудь. Ребенку попку. Или другой, ну, неважно, это или другой. Тахарат портит или нет? Да, конечно. Нет. А то просто водой просто вроде. Ну, это место просто, можешь водой. А как, почему портит? У нас вот через условия и через те вещи, которые портит тахарата, мы сразу можем отвечать. Как? Что это? Какие вещи, которые портит тахарата? 6. Какие они? То, что выходит с тебя. Еще. Потери сознания. Сон. Ведро, колодец. Во время намаза. Смех во время намаза. Это ханафитский, который портит. Еще. Есть еще хамбалитский. Что? Мясо. Какое мясо? Верблюжье мясо. Это кронус для полового органа. Шафитский это. Дотронуться до полового органа. По хамбалитски 6. Да, женщина еще дотронулся. Нет, полового органа. Это шафитский женщина. По хамбалитски 6. И ты когда знаешь, либо ханафитский, либо хамбалитский, неважно. Сразу можешь отвечать. Ага, так. Это не является из 6. Все, значит, не портит тахарат. Спокойно ты можешь отвечать, без никаких проблем, когда ты знаешь этот 6 вещей. Другой вопрос. Столпы намаза. Сколько они? В ханафитском 6, в хамбалитском 14. Неважно, и это или другой. Выучил вот этот 14 или выучил вот этот 6. Что? Ты сразу же будешь знать, что у тебя намаз действительный или нет. Что ты забыл, что ты неправильно сделал. Вспоминаешь вот этот 14, все, я сделал этого, значит, у меня намаз действительный. Также в никахе, и также в продаже, также в покупке, также условия продажи, условия покупки, условия этого аренда, условия там совместных отношений и так далее. Когда знаешь вот этот аркан, то есть столпы или условия, тебя облегчает очень много. Поэтому ученые, когда у них спрашивают, они что делают? Сразу отвечают. Почему? Они не вспоминают ни хадисы, не вспоминают ни аяты. Что вспоминают? Столпы, которые ученые уже их с хадисы, с аяты уже вытащили, там, помыли их, там, сделали их там, чистым и ясным. Вспоминает и говорит, нет, можно, нет, нельзя, так, надо повторять, не надо. И так сразу что объясняет? Почему? Потому что у них есть уже это готовое. А кто не готовый, и он изучает этот фикх, тахарат проходит 2 раза, 3 раза, 4 раза, 10 раз проходит этот книга тахарата, тот же вопрос спрашивает, можно, а вещи, которые портят тахарат, можно там 100 придумать. Или 200 можно придумать. Так же? Он каждый раз первый пошел. Может, тахарат портит или нет? Нет, не портит. В Второй. Портит или нет? Нет, не портит. Третий. Портит или нет? Нет, не портит. И также можно сказать 200 раз не портит. А когда знаешь, что 6 вещей или 8 вещей, которые портит тахарат, ты уже не спрашиваешь. Ага, значит, у меня тахарат полный, проблемы нет в этом. Поэтому надо изучать вот этот основа. Ты сказал, что при восстановлении до половых факторов портит тахарат, а через одежду тоже портит? Нет. Учи, брат. Просто вот, допустим, даже прикосновение для половых органов, там, не было сержиканских проблем, он говорил, если, допустим, шахват трогаешь там со страстью, да, то, говорит, портит, а если, ну, нечаянно задел, даже вот, после ванны, когда вытираешься, то не портит. Да, это мнение некоторых ученых. Эти вопросы потом. У нас, уважаемые братья, сейчас будем смотреть на аркану никах, то есть условия никаха. Столпы никаха. Почему это нужно для нас? Чтобы знать, один человек подошел к тебе и сказал, вот у меня у нас такой никах был, он там рассказывает целую историю, там я подошел, там услышал, там то-то-то-то-то. Ты, тебе нужен, самое главное, что? Ждешь от него столпы никаха. Есть или нет? Есть или нет? Есть или нет? Есть или нет? Сказал, что есть, значит, этот никах является никахом. Надо смотреть, значит, на условия. Условия есть или нет. Столпы никаха, ученые говорят, то, что у него один только столб никаха является. Один. Что это? Иджаб ва кабуль. Взял и отдал. Взял и отдал. То есть, опекун говорит, отдал с первого. Жених говорит, взял. Один условие. Один условие. Взял и отдал. Это является акт. И обязательно сказать в прошедшее время. Обязательно, чтобы было сказано в прошедшее время. Не возьму. А когда возьмешь? Через год, три, десять? Не знаю. Неопределенный. Отдаю. Когда отдаешь-то? Неопределенный. Поэтому ученые говорят, то, что обязательно, чтобы был прошедшее время. Взял, сперва отдал, все, я отдал. На, бери. Ты говоришь, возьму. Когда? Когда возьмешь? Может быть, когда-нибудь возьму. Это не является никахом. Должен что сказать? Взял. Прошедшее время. И вот это является согласием. То есть, раз есть тот, который отдал, и раз есть, который взял, вот это является уже согласием. И... А? И вот этот, уважаемые братья, является что? Столпы никаха. Столпы никаха. Если это есть, значит, можно смотреть на другие вопросы. А если этого нету, то нельзя смотреть на этого никаха. Остальные вещи ничего. Остальные вещи уже не смотрятся. Свидетель, махар. Нет. Если вот этот взял и отдал нету, на остальные вещи не смотрятся. Это имеется в виду остальные вещи, махар, никак, и свидетель, они не смотрятся. Не уже... аркан, что ли? А? Нет, не аркан. Шурут. Это является условие никаха. Условия никаха. Чего смеешься? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, почему вы смеетесь от такой вещи, которая выходит от каждого? Пророк, саллаллаху. А? Да? Да, про это хадис идет. Почему вы смеетесь, да? От такого вещи, которая выходит из каждого. То есть, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит здесь? Ты над собой смеешься. Над собой смеешься. Так же было во время Пророка саллаллаху алейхи ва саллям с подвижниками, там посмеялись, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям это сказал. Хадис вроде передают Тирмиди, если я не ошибаюсь. Поэтому тот человек, который смеется, он смеется над собой. Он же так и делает там, здесь или в другом месте. Все равно неожиданность или ожиданность, разницы нету. Сейчас будем проходить шурут, то есть условия никаха. Условия никаха. Условия никаха. Первый. Чтобы жена, то есть невеста была, ей можно было выйти замуж. Чтобы ей можно было выйти замуж. Половодел имеется в виду, да? Сейчас будем проходить. Что это такое, чтобы можно было разрешено было ей выйти замуж? Чтобы она не была замужем. Вот это очень важные условия. Потому что очень много людей, которые приходят здесь в мечеть, тем более взрослые, она была замужем и развелся как? Не знаю как. Просто он уже не живет с тем мужем. Ни по закону не развелась, ни по шариату не развелась. Просто не живет. Уже, она говорит, я уже 10 лет с ним не живу. Сама ушла, так, харам, да, да. Сама ушла, ничего не знает. Она еще замужем. Сама тогда была. А? Зина, если она с другим будет жить уже, да? Кто? Это да, это не считается. Это не является правильным никахом, потому что она еще замужем. Она еще замужем. Либо по шариату должна развести она, либо по закону, там, этот, расторжение. ЗАГСа. Расторжение ЗАГСа должен быть. Влияет? Влияет, конечно. Влияет. А? Она пойдет, заявление напишет, там разведут, без твоего согласия ничего. Нет, согласие должен быть. Нет, без талака что, может? Никак? Нет. Оно, ну, как бы, действует по закону. Нет, талак должен быть, если никак был правильным. То есть никак у них был никахом. Тогда надо талак. А если никак не был, просто там поженишь с ЗАГСом, развод как будет? С ЗАГСом. Талак когда будет? Когда никак есть. Они поженились как-то, не знаю как. Как разведется? Как поженились, так и разведется. Как поженились, так и разведется. То есть, соответственно, талак был не по правилам. Да. Талак когда дается? Когда есть никак, который считали они по шариату. Тогда дается талак. А когда? Если, допустим, до ислама ЗАГС, потом ислам приняли, ничего не надо талак давать, надо ЗАГС. Здесь уже идет, уже они, если приняли ислам, это уже хукм ислам у них, на них падает уже. Таляк, а? Уже таляк. Тут ЗАГС никак. ЗАГС не надо идти? Нет. Ну, ЗАГС, это идти в ЗАГС, это является утверждение. Это, а утверждение если, талака. Талака не было, значит, получается, либо если талак не было, если талак или расторжение никак не было, и просто она ушла из дома, это не является талаком. Не является... А муж ушел, талак не дал. Муж ушел, так же? Так же является. Она еще считается женой, да? Почему мы сказали то, что это митяк галив, то есть суровый завет? Почему мы сказали суровый завет? Не просто так оставляет. Почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так сказал? Не просто так оставляет. Надо идти поискать то, что да, я не твой. Поэтому же ученые говорят, что раньше сказали этого. Раньше сказали, если муж потерялся, там пошел куда-нибудь и потерялся. Пропал без вести. Сколько надо ждать? 90 лет надо ждать ей. После этого только можно и жене. По 4 масхабов. Да. 90 лет, откуда эта цифра? 90 лет, откуда эта цифра? Они сказали то, что человек обычно этого живет. То есть... Всю жизнь, значит, надо жить. Да. Этот обычно люди, пусть и там, они живут до 100, скажем, примерно. Нам нужно знать, они сказали, нам нужно знать, что точно он умер. Так сказали. Раньше же не было там связи туда-сюда. А сейчас, конечно, сказали другой, то, что если поискали там, везде, созванивались и так далее, после этого можно и с решением казы развести. А раньше уже не было таких. Они сказали 90 лет. Если он пропал без вести, где обычные люди не пропадают. А если обычный где пропадает, допустим, на войне, допустим, в море, тогда они говорят 4 года. Это для чего они делают так? Почему они так говорят? Все, чтобы вот этот завет, вот этот суровый завет, просто так не открывается. Просто так не открывается. Поэтому это очень важно. То, что жена была, что? Ей можно было жениться. И также надо смотреть то, что она не является сестрой для первого жена, жена, если есть первая жена. И не является ли она из тех родственников, молочной, сестра, молочный, не знаю, там, брат или молочный, там, молочный, там, племянник, молочная племянница и так далее, и так далее. Вот это надо смотреть. Если есть сомнения, не просто так смотришь, каждый будешь смотреть. Если есть сомнения, надо смотреть. И также надо смотреть, она беременная или нет. Очень много людей сейчас что делает? Забеременеть? Давай, давай, быстренько, никак надо прочитать. Нет, нельзя вовремя. Вовремя, если она беременная, нельзя считать. Есть, конечно, ханафитские ученые говорят, можно, но с таким условием, то что он с ней не будет жить до рождения. До рождения. Да. И, в основе недействительно. Ханафитские ученые говорят, можно считать, и до рождения не будет с ней жить, приближаться к ней не будет. Почти все так. А? А если ты знаешь конкретно то, что это условие не будет соблюдаться, тогда уже нельзя тебе. То, что не знаешь, конкретно знаешь, то, что на это условие никто не обращает внимания. Поэтому условие никаха, этого сурового завета, не просто так. Там, давайте поженимся. Нет, надо к этому относиться. Это же с именем Аллаха ты разрешаешь, халяль делаешь. Тот вещь, который является харамом, тот вещь, который является харамом, запрещенным, ты делаешь что? Халялем. А? Тот вещь, который является харамом, тебя же нельзя потрогать женщину, нельзя целоваться, нельзя с ней быть, разговаривать даже с таким разговором, который является как там мягкий и соблазнительный разговор, который не является, является харамом. И ты разрешаешь и говоришь, вы друг друга стали халялем. С этого дня, с этого момента вы стали. Ты здесь тот человек, который читает никак, если задумал об этом, то, что он делает вещь, которая является харамом, был харам в основе, и он стал причиной, чтобы этот привести халял, он должен смотреть полностью. Я правильно ли делаю или нет? Я все, условия совпадаются или нет? А просто так, давай, никак, там позвали, без никаких условий, там махар дал. Этот махар вообще не условие. Махар это вообще не является условием никаха. Это является ваджиб, то есть обязательно, как некоторые ученые говорят. Некоторые говорят, конечно, будем проходить. Не является условием никаха. Смотрят на который вещь, который не является условием никаха. Поэтому, уважаемые братья, когда кто считает мах, а кто считает никах, или кто присутствует, или кто знает, и надо к этому сурово относиться. Как Всевышний сказал, суровый завет, надо сурово относиться. Поэтому это первое условие. Первое условие, то, что она была, ей было разрешено жениться, выйти замуж. Ей было разрешено выйти. Мужчин не касается, кроме в один момент, когда у него только 4 жены. Ну, это, конечно, раз он женился уже 3 раза или 4 раза, он знает об этом, что как уж 5-й там. Уже это, то есть можно это ставить как условие, но это очень далекий такой условие будет. Ага. А второе условие. То, чтобы этот никах не был у него время. То есть, как сказали, времени, чтобы никах не было. А? Чтобы это был постоянно. Если там намерение навсегда. Если ты слышишь от мужа или от невесты, или от жениха, то, что они вот хотим жениться на несколько лет, ты все. Это никак не действительно. Не считаешь его. Это проходили. И также, которые проходили, это является кафа'а, то, что было у них равенство. Да, равенство. Условия. Да. Это условия. Условия. Равенство. В чем равенство? В религии. В религии равенство это является условием. Есть другие, мы сказали же, второстепенные и есть основные. Вот этот основной является что? Условие никаха. И что? А есть второстепенные. Там красота, там имущество, там работа и так далее. Но они влияют или нет? Они не влияют. Равенство, в смысле, равенство является в религии. В какой религии? Религии, которой был ниспослан от Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть мусульмане оба, либо муж мусульманин, а жена христианка или иудейка. Но для этого тоже есть условия. Для этого, если хочешь жениться на Ахль Китаб, то есть люди Писания, иудейка или христианка, есть для него условия. Мы это условие должны знать. Первое условие, что является, то, чтобы это был мусульманский стран. То есть здесь в России нельзя жениться. Почему? Условие первое является что? Мусульманский стране. Мудр, сейчас будем проходить. Второе условие, чтобы она, чтобы был дома главным муж, чтобы она не покрестила ее или там что не сделала по-своему. И третье условие, чтобы она была целомудренная. Да, целомудренная, то есть не гуляет туда-сюда, направо-налево не ходит. То есть у нас, почему первое и второе условие, чтобы было в исламском государстве, второе, чтобы был этот муж главный дома, то есть он был этот... Почему это? Чтобы дети, твои дети, из твоего сперма, который выходит из твоего сперма, чтобы они были верующими. Не делай такие, не делай такие дети, которые ты знаешь... Или там не полностью знаешь, как он предполагаешь, что они будут неверующим. Такие нельзя делать. Такие шаги, на такие шаги идти нельзя. Поэтому ученые сказали в исламское государство, сказали, чтобы был муж там главный дома. Поэтому сказали. То, что ты как будто делаешь неверующих людей. Надо наоборот привести людей к исламу. А ты либо знаешь конкретно, потому что ты не можешь, допустим, жена там как хочет, так и управляет, там разведется и забирает сына или дочку. Дочку это обычное явление, потому что у них есть законы, у них более сильные законы, чем у мужчин, как мы все знаем. Так же. Поэтому, если тот человек, который скажет в России или в исламских стран жениться нельзя для христианки, то он прав. Он прав. В основе, да, можно. В основе нельзя, а Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешит. То есть, как исключение. Как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ухилля. То есть, он говорит, было разрешено вам. То есть, в основе харам, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешил это вам. Да. Мусульманские страны. Поэтому... Да. Все ученые так говорят. То есть, да, потому что у него важно. Но некоторые... Проблема в чем? Очень много людей что делает? Читает Коран, перевод Корана, не обращая к ученым. Это большая проблема. Не обращается к ученым. Что сказали ученые? Про это ученые как толковали этот аят? Какие условия есть? Поддерживающие хадисы этот аят? Не отмененный или не отмененный ли этот аят, или отмененный, а ученые про этого что сказали. Он читает, в Коране сказал, все, что на Аллах можно, и все. Условия есть? Неважно. Есть, конечно, условия. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля упомянул один из условий, чтобы она была силомудренная. Другие условия ученые там сказали. Потому что этот аят был не способен для тех, которые у них в исламском государстве. Но если нету, значит, надо смотреть, совпадает или не совпадает. Поэтому, уважаемые братья, жениться на христианке сейчас нельзя. Сейчас является харамом. Это тем более. А если она исламская? Есть. Если... Да. Да. Да. Да. А если она во время года? Ты проснулся, что ли, Айдар? А? А? Как не знал? 5 минут об этом разговаривал. А? Заново прослушаешь, надо. Четвертое условие, уважаемые братья. Будем проходить. Четвертое условие, уважаемые братья, чтобы были свидетели. И самый минимум, чтобы было 2 мужчины. 2 мужчины. Да. А? Мужчина и 2 женщины, это в ханафитском масхабе можно. Но в другом масхабе нельзя. И 5-е условие является то, что тот человек, который акт делает, то есть выдает замуж, этот невеста, чтобы он был опекун, чтобы был акль, то есть разумный человек. Разумный и балигх, совершеннолетний. Вали. И чтобы был он мусульманином. Вали, опекун. Этот является, чтобы был мусульманином, это один из видов. Чтобы опекун, ему было разрешено выдавать замуж. Вот так надо написать. Опекуну было, чтобы ему было разрешено выдавать замуж. И это входит там все, чтобы он балигх, совершеннолетний был, чтобы он разумный был, чтобы он был этот мусульманином, чтобы он... То есть это причисляется уже там. У христианок кто опекун? Христианин? Будем проходить. И четвертое, 2 мужчин, кроме имама, кроме... Да. Да. Кроме него, да? И 5-е условие или 6-е условие является, чтобы у женщины был вали. Вали, то есть опекун. Да, это есть. Можно определенное сказать, можно вместе. Чтобы был опекун, и будем проходить условия опекуна. Но есть ученые, что делает? Иногда делает так. Адель. Адель, готов? Сейчас после азан будешь. Некоторые ученые делают это, вытаскивают то, что был опекун. Почему? Чтобы было слишком ясно. Слишком ясно. Ну, можно сказать 5. Да. Да. 7-е условие хазрат. Сайда Шабы, 7-е условие хазрат. Продолжение темы «Адабы мечети». Еще скажу несколько вещей. Ну, может, уже говорили, будет повторение. Из адабов, что в мечети не должен приходить тот, кто, у кого изо рта плохо... плохой запах. Кто кушал, например, лук или чеснок, или из него вообще плохой запах исходит, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, чтобы к мечетям не приближался тот, кто кушал лук или чеснок. Также от Умара передается, что он видел, как посланник Аллаха, саллиллаху салям, почувствовал от одного человека неприятный запах и повелел, чтобы его вывели вообще из мечети. И Умар сказал, что если уж кто-то должен обязательно поесть, что-то такое, то пусть перебьет это чем-нибудь. Также другой адаб – это читать два ракиата приветствия мечети. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Идза дахаля ахадукум аль-масджид, фаля яджлис хатта юсалли ракиатайн». Если кто-то из вас зашел в мечеть, то пусть не садится, пока не читает два ракиата. Интересная история передается об имам Малике. Ну, большинство ученых говорят, что это не обязательно, но кто-то из ученых говорит, обязательно это читать. Имам Малик считал это не обязательно, но все равно как бы богобоязненность ученых больших известна. Передается, что он пришел в мечеть и сел. И рядом читал человек Коран и как раз читал то место, где говорится «Ваида قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ». Когда им говорят «кланяйтесь», они не кланяются. Когда имам Малик услышал, встал и прочел два ракиата. Побоялся, что пропустить ваджиб. Такой. Вот. Не выходить из мечети после азана, без нужды. Однажды Абу Хурайра был в мечети, и сказали азан. Один человек встал и пошел. Абу Хурайра провожал его взглядом, пока он не вышел, и потом сказал: «Вот этот ослушался Абуль-Касима». Ослушался, то есть Мухаммада Сулейма, когда вышел. Также адаб, что нужно должным образом мечеть, когда, ну и вообще намаз, когда читаем, чтобы аурат весь хорошо был закрыт, и, то есть должным образом одеваться. Аллах Субхану Таля в Коране сказал: «Я бани Адам, худу зинатакум инда кулли масджид». О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения в каждой мечети. Также из адабов, что нельзя в мечети продавать и покупать, вести какие-то торговые дела. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Идза раайтум ман ябиъ ау ябдаъ фил масджид, факулу лаху ля арбахаллаху тиджарати». Если вы кого-то видите, продает или покупает в мечети, скажите ему: «Пусть Аллах не сделает твою торговлю гибелью». Такой дуа занимается. Аллаху алейхи. Также, если, когда идем в мечеть, даже если уже был камат, надо соблюдать спокойствие и не бежать, то есть и не торопиться. И когда идти в мечеть, соблюдать спокойствие, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, когда читали намаз, услышал какой-то шум. Когда закончился намаз, он спросил, что случилось. И те, кто там шумел, сказали: «Мы торопились, боялись, ну, торопились на намаз». И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Так не делайте. И когда идете на молитву, то сохраняйте спокойствие. То, что застанете, помолитесь, а то, что на что опоздали, потом восполните». Вот. Закмула.